Глава 13. Ксения. ЗАГС. Пальцы дрожат так сильно, что я дважды порчу заявление. То ручка пишет рваными строчками по бумаге, то буквы получаются кривыми. Кажется, я разучилась писать. «Давай я». Марк забирает у меня ручку, касаясь теплыми пальцами моих. Он заполняет графы быстро, размашистым почерком. Пользуюсь возможностью рассмотреть поближе будущего мужа. Я не только не знаю его характера, но даже нюансов внешности. Смотрю на профиль мужественного лица, резкие скулы, темные ресницы, легкая тень щетины. Смутное чувство, что где-то я его видела до того, как приехала к деду. Нет, не в кафе, не в детдоме, намного раньше. Но где? Подписывай. Он пододвигает ко мне бланк. «И вот здесь!» — подкладывает мне книгу работница ЗАГСа. Сначала ставлю там и там свои закорючки, а потом понимаю, что совершаю что-то необратимое. Сердце дико колотится, еще немного и накроет паника. «А теперь в знак любви и согласия предлагаю обменяться вам кольцами». Марк с удовольствием меня кольцовывает. Удивляюсь, разглядывая на золотой подушке большой бриллиант. Когда успел узнать мой размер, я дрожащими пальцами натягиваю золотой ободок на его палец. Работница ЗАГСа только что не повизгивает от удовольствия. Гадаю, сколько Марк выделил на эту благотворительность, если ей так хорошо. «Объявляю вас мужем и женой. Жених, можете поцеловать невест...» Она замолкает на полуслове, заметив, что мои испуганные глаза пытаются переместиться на лоб. «Не бойся!» Марк замечает мой дикий взгляд. «Это кольца, а не кандалы!» Он впивается взглядом в мои губы. «И, боже упаси, я не собираюсь целовать тебя в ближайшее время!» «Врет! Меня не провести безразличным взглядом! В черных глазах я вижу нечто, никак не относящееся к фиктивному браку. Удовлетворение? Триумф?» Мозг начинает метаться, выискивая нелепые предположения. А вдруг он Альфонс или брачный аферист? Что, по большому счету, я о нем знаю? Но Марк не предлагает подписать с ним брачный контракт. Не требует денежной компенсации за услугу. Наоборот, сам оплачивает все сборы, к тому же заявление оформлено задним числом, будто мы подали их 3 с лишним недели назад. Спрашиваю, разве так можно? Можно. Он улыбается. Когда знаешь как, есть куча лазеек. Давит смешок. В конце концов, ты можешь быть беременной на последнем сроке, а мне завтра уходить на войну. Это предположение мне нравится меньше всего. Война уже идет между мной и Тасей. Марк нужен мне на этом поле боя. Бурчу. Не смешно. Смотрю с раздражением в его довольную физиономию, словно он не повесил на себя кучу моих проблем, а выиграл в лотерею. Марк понимает мой взгляд неправильно. «Можешь не бояться. Я никогда тебя не брошу». Крепкая рука ложится на мою талию. «Едем праздновать?» Отрицательно качаю головой. «Нет, сначала к Саше». Возражаю, когда он предлагает поехать к нему посмотреть наш новый дом. Марк не спорит. Вместо этого покупает по дороге огромный торт, коробки с конфетами и 2 бутылки шампанского. «Что празднуем?» Заведующая округляет глаза, когда мы заходим в ее кабинет. Марк с показной любовью смотрит в мои глаза. «Нашу свадьбу!» Он ставит торт на стол, большая ладонь нежно подталкивает меня вперед. «С властительницей моего сердца вы все хорошо знакомы». Я вижу, как Лена в дверях бледнеет, когтистые пальцы впиваются в косяк, губы в красной помаде подрагивают. Она ненавидит меня, теперь еще сильнее. Кто действительно рад моему появлению, это Саша. Он не понимает, что происходит, когда видит нас вместе. Я показываю палец с кольцом, голубые глаза загораются. «Деда с утра приходил!» Улыбаюсь, понимая для чего. Старый КГБшник решил рассказать о грядущих переменах в нашей жизни. Душа наполняется счастьем. Ради этой минуты можно даже и поцеловать дьявола, что стоит за моей спиной. Саша смотрит на меня снизу вверх с невероятной надеждой. «Ты теперь моя сестра? Настоящая?» «Настоящая!» — киваю, с трудом сдерживая слезы. Осторожно глажу его по рыжей макушке. Не знаю, разрешит ли дикарь себя обнять. Марк некоторое время наблюдает за нами молча, потом неожиданно обращается к Саше. «Забирай свои вещи. Сегодня ночуешь у нас, а там разберемся». Мы заезжаем за дедом. Ради Саши он готов терпеть что и кого угодно. Собирается к переезду за 5 минут. Он молчит всю дорогу, только крепче сжимает потрепанную сумку с вещами на первое время.